и люди в большинстве своем стали придерживаться советов и предсказаний сына оленя, чувствуя, что к его советам и предсказаниям не мешало бы немного прибавить огорчения или убавить надежды, однако, боясь запутаться, не решались. «Ох, и разорит меня этот Джамхух!» — бывало говорил какой-нибудь скупердяй, получив от него хозяйственный совет. Все же он поступал так, как велел Джамхух, боясь, что иначе будет еще хуже. До 20 лет, несмотря на всякие мелкие огорчения, вызванные хронической глупостью многих людей, Джамхух жил счастливо. Он был хорош собой, силен, ловок, имел легкую оленью походку и был мудр, как 100 мудрецов, собранных в одном месте и согласных друг с другом. Но так как 100 мудрецов, собранных в одно место, начинают спорить и отрицать друг друга, Джамхух был мудрее, чем 100 мудрецов. Порой, когда Джамхух слишком уставал от человеческой глупости и жестокости, он уходил в лес, разыскивал там маму, олениху, и садился рядом с ней, припав к ее груди и обняв ее за шею. «Мама», — говорил Джамхух, — «я так устал от них. Люди мешают любить себя». Если он не находил маму, олениху, он находил других оленей и спрашивал у них о том, как живет мать олениха и как она себя чувствует. Другие олени ему рассказывали, что мать олениха жива-здорова, и Джамхух, утешенный, возвращался в Чегем. К этому времени чегемцы в благодарность за мудрость Джамхуха отказались от охоты на оленей, и олени очень близко подходили к селу. Так что Джамхух, отправляясь в лес, если не встречал маму олениху, все равно встречал какого-нибудь оленя и передавал ему весточку для нее. Отец Джамхуха, старый Беслан, не мог нагордиться своим сыном, и закатные дни его старости были озарены тихим счастьем. Но всему приходит срок. И пришел срок жизни старому Беслану. Он стал умирать. Чегемцы вызвали лекаря из Диаскурии, и тот, важно осмотрев старика, сказал, что у него слишком сгустилась кровь, и ему надо отворить жилы. «Глупец!» — вздохнул старый Беслан. «Зачем мне отворять жилы? Я же умираю не от болезни, а от старости. Разве от старости есть лекарство?» «Ну, знаете, — оскорбился лекарь из Диаскурии, в свое время отворявший жилы константинопольским купцам и гордившийся этим, — тогда зачем вы меня позвали?» «Для людей, — объяснили чегемцы, дежурившие у постели больного. Люди скажут, что Джамхух загордился и даже лекаря не вызвал к умирающему отцу. Лучше волоки в Диаскурию причитающихся тебе 3 баранов и там отворяй им жилы». «Ну, знаете, — повторил лекарь, однако, сев на ослика, поволок на веревке в Диаскурию 3 заработанных баранов. Перед самой смертью старый Беслан велел всем выйти из комнаты и, оставшись один на один с Джамхухом, сказал: «Сын мой, я тебе должен открыть одну тайну, потому что покидаю этот мир, как и положено всякому отжившему человеку. Я хочу уберечь тебя, сын мой, от страшной опасности. В нашем доме есть комната, закрытая на 3 замка. Я никогда ее не открывал, и ты, знаешь, что я не хочу тебе о ней говорить, никогда не спрашивал. Теперь пришло время рассказать о тайне закрытой комнаты. Множество лет тому назад, на мою беду, в дом ко мне пришел бродячий художник и стал умирать от лихорадки. И он мне сказал перед смертью: «Я нарисовал портрет самой красивой девушки, которая когда-либо жила на свете. Эта заколдованная, вечно юная красавица Гунда, сестра знаменитых семи братьев-великанов,